Глава сороковая. 14 апреля 1943 года. Концентрационный лагерь Заксенхаузен. Тревожно щемящие запахи весны пробивались даже сквозь чадную сладковатую вонь черного дыма, деловито струившегося из высокой трубы мрачноватой громады крематория. Николай Тахадзе сорвал несколько нежно-зеленых травинок, пробившихся под глухим забором прогулочного дворика, поднес былинки к лицу и втянул едва ощутимый запах свежей зелени. Весной пахнет, землей просыпающейся. Дома, наверное, уже миндаль зацвел, а небо в горах сейчас какое? Не то что здесь. Грязная серая тряпка, а не небо. Николай вдруг ощутил прилив такой жгучей, звериной тоски, какую, наверное, испытывают по весне свободные и гордые волки, упрятанные не знающим жалости человеком в грязные клетки зоопарков. Вроде бы и не первый день в плену, да и тоска уже давно стала привычной и порой почти незаметной. Все эмоции со временем переплавились в какую-то тягучую смесь вялого отчаяния и тупого равнодушия. Сколько ж я уже этих лагерей видел? Просткан не считаем. Это был действительно пионерский лагерь по сравнению с этими Хаммельбург, Любек. Теперь это помойка. Сколько там у этого, как же его, Данте, было кругов ада? 7? Ха! Да что он мог знать о настоящем аде? Меня все это время спасало имя, из-за которого меня держали не с русскими ребятами, а с англичанами. Даже форма на мне английская, а не полосатая роба обычного узника. А теперь, похоже, конец. Как там англичанин говорил? «To tell my story». Вот только не узнает никто моей истории. Николай вспомнил, как вчера его в очередной раз вызывали в кабинет коменданта лагеря, где его ожидал какой-то гестаповец в черной форме. «Моя фамилия Грабе. Гауптштурмфюрер СС Грабе. Я приехал в последний раз предложить вам, господин Джугашвили, сотрудничество с нами. Мы могли бы даже предоставить вам выбор. Ведомство рейхсминистра господина Геббельса, русская освободительная армия генерала Власова или приличная должность в 29-й гренадерской дивизии СС, сформированной из русских добровольцев. Вы напрасно упрямитесь. Знаете ли вы, что с нами сотрудничают даже видные русские генералы, такие как Краснов и Шкуро? Не чета вам, старшему лейтенанту. Пожалуй, это предложение будет последним. Это ваша последняя возможность миновать обычной участи русских узников, которые будут уничтожены. Все. До единого человека. Шило в мешке не утаишь. Так, кажется, говорят у вас. Так вот. Вы, вероятно, уже слышали о небольшой неудаче наших войск под Сталинградом. Прошу вас учесть, что теперь многое изменилось, и вас никто больше не станет так долго и столь терпеливо уговаривать. Алзо? Итак, я слушаю. Краснов и Шкуро? Старые белогвардейские шкуры. Чуть усмехнулся невольному каламбуру Тахадзе. А что же вы не упомнили генерала Деникина, которому вы предлагали службу, а он вас к черту послал? Тоже белогвардеец. Но вот честь свою офицерскую не потерял. А Власов — это обыкновенная гнида, которую мой Сталин просто не сумел рассмотреть и раздавить, как многих других. «Замолчите!» — не повышая голоса, приказал гестаповец и хлопнул ладонью по столу. Затем, словно сожалея о тупом упрямстве пленника, пожал плечами и холодно сказал: «Я не имею много времени для уговоров. «А хотите, я расскажу вам, что будет дальше?» «Нет, вас не будут подвешивать на дыбе и загонять вам иголки под ногти. Хотя, как вы поймете чуть позже, беречь вас уже не нужно. Алзо, а знаете, наша медицина делает поразительные успехи. Вам введут в вену пару кубиков милого лекарства, и вы, радостно посмеиваясь, сами побежите к трибуне и с фанатичным блеском в счастливых глазах начнете кричать «Хайль Гитлер!» А поганый упырь Сталин пусть сдохнет как можно скорее. Все это снимут на кинопленку, размножат и отправят это кино в Кремль и в расположение ваших войск. Как вам такая карьера артиста? Да, это будет все-таки ведомство Геббельса. Нет, пока я жив, пока я в своем уме, я говорил и буду говорить «нет». «Nein, verstehen Sie mich, Herr Gauptsturmführer?» «Nein, gut», — совсем не огорчился эсэсовец и бросил на стол какую-то газету. «Это английская газета. Вряд ли можете читать Шекспира в подлиннике, поэтому специально для вас, Джугашвили, там приколот листочек с переводом. Почитайте, что говорит о вас господин Сталин». Николай взял газету с броским заголовком, пробежал глазами строчки латинского шрифта и только потом прочел несколько фраз каллиграфическим почерком, выписанных на листок. В ответ на предложение немецких властей обменять плененного в Сталинграде генерал-фельдмаршала Паулюса на находящегося в немецком плену еще с начала восточной кампании Якова Джугашвили, сына советского лидера, господин Сталин недвусмысленно ответил, что он солдата на фельдмаршала не меняет. Более того, в одном из следующих заявлений господин Сталин сказал, что у него нет никакого сына Якова, поскольку в семье вождя якобы никогда не было и не будет предателей Родины. «Это фальшивка», — устало вздохнул Тахадзе. «А даже если здесь каждое слово правда, я все равно говорю вам нет. Сожалею, что вам пришлось проделать столь утомительное путешествие напрасно, господин Гауптштурмфюрер». «Ерничаешь». «Ну-ну». Немец посмотрел на Николая с каким-то грустным любопытством и вызвал конвой. «Отведите его на прогулку, а потом в барак». «Прощайте, господин Джугашвили. Честно говоря, не завидую вашей участи. Отныне вы никому не нужны». Николай пошарил в кармане потрепанной шинели, выудил помятую сигарету и направился к маячившему неподалеку часовому. «Раухенфевер, битте, хер обершюссе!» «Курить! Огоньку, господин обершюссе!» Немец медленно повел головой, проверяя, нет ли поблизости начальства, и протянул пленному спички. Николай прикурил, глубоко, чуть ли не взахлеб затянулся и вернул коробок к часовому. «Данкешен, камрад!» Тот молча кивнул и отошел на пару шагов. «Так, еще на пару затяжек осталось. Говоришь, никому я теперь не нужен, а эта сволочь ты черная, как посмотреть? Раз не нужен, значит, дело я свое сделал и сделал хорошо. Газетку он мне сует, свинья. А даже если и правда все, так значит, надо было. Ему там в Москве виднее. Химией он меня пугать будет. Меня, Николая Тахадзе. А вот хрен вам, господа хорошие. Как там у Пушкина или у Лермонтова? Мы вольные птицы, давай улетим. Вот именно. Давай улетим из этого ада туда, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы. Туда, где небо чистое и голубое, где цветет веселый миндаль. Мама, ты прости меня. И ты, дедушка Ираклий, прости меня. Думаю, клятву я все-таки выполнил. Все, я свободен. Я свободен. Пора, брат, пора. А ты, Яшка, живи. За нас обоих живи. Николай сделал последнюю затяжку, глубоко и освобожденно вздохнул и решительно шагнул на запретную полосу, тянувшуюся вдоль проволоки с напряжением, натянутой на маленькие изоляторы. «Хальт!» — сзади раздался встревоженно недоумевающий возглас часового, и сразу же вслед за ним звук передергиваемого затвора винтовки. Выстрел хлестко грохнул среди вечерней тишины, и Николай, уже почти вплотную приблизившийся к ровным рядам колючей проволоки, почувствовал, как в спину словно ударили огромной кувалдой. Толчок, неимоверная боль, вспышка и темнота. Младшему лейтенанту Тахадзе повезло. Пуля ударила точно в сердце, и он умер еще до того, как упал на тихо гудевшую от напряжения колючую проволоку.